Тогда она должна быть необыкновенной девушкой. «Совершенно необыкновенной. И вы сами это увидите», — сказал лорд Мельбурн. И тотчас же открылась дверь, и дворецкий торжественно объявил: «Мисс Кларинда Вернон, милорд». Глава 8. «Определенно вы имеете успех», — заметила вдовствующая маркиза, входя вместе с Клариндой в зал Мельбурн-хауза и обнаруживая обилие цветов, ожидающие их. Букетами и корзинами были уставлены все столы, кроме того, цветы стояли на полу вдоль стен, воздух был насыщен их благоуханием, а карточки, прикрепленные к цветам, казалось, все были украшены гербами. «Они действительно чудесные», — воскликнула Кларинда. «И все же я чувствую, что это выражение признательности не мне, а вам, мэм, и вашему внуку». Маркиза улыбнулась. «Повторяю, вы имеете огромный успех. Вам понравился бал вчера вечером?» «Все было превосходно», — ответила Кларинда. «Я никогда не подозревала, что в мою честь может быть дано что-то столь великолепное. Я была бы просто неблагодарной, если бы не наслаждалась каждой минутой этого вечера». Маркиза повернулась к лестнице. «Я прилягу», — сказала она. «И для вас будет лучше, Кларинда, если вы тоже отдохнете. Помните, сегодня вечером мы ужинаем в Карлтон-хаузе». «Я не забыла», — ответила девушка. «Но хотя вчера вечером мы легли так поздно, сейчас я совершенно не чувствую усталости, хотя, признаюсь, я неоправданно поздно встала». «Вы становитесь светской женщиной», — сказала маркиза. «Вы начинаете понимать, как легко забываются деревенские привычки». «Да, начинаю», — с улыбкой признала Кларинда. Они медленно поднимались по лестнице, ибо ревматические ноги маркизы не позволяли ей двигаться быстро. Старая леди остановилась на ступеньке и спросила Кларинду: «Сколько предложений вы получили вчера вечером?» «Только 2», — ответила девушка. «И оба от мужчин, которых, я убеждена, больше интересует мое состояние, чем я сама». «Думаю, я знаю, кто они такие», — сказала маркиза. «И что вы им ответили?» «Теперь у меня есть уже заготовленная речь», — ответила Кларинда. «Я говорю им, что очень польщена их предложением и советую обратиться к моему опекуну». Девушка засмеялась. «Я знаю, что его светлость расправляется с ними очень решительно». «Именно для этого и требуется опекун», — согласилась маркиза. «И в этом отношении последние недели вы держите моего внука в крайнем напряжении. Мне сказали, мистер Фредерик Харли ежедневно осаждает его с просьбой более снисходительно отнестись к его ухаживаниям». «Но это же ужасный человек», — — воскликнула Кларинда. — «Как он смеет надеяться, что я могу подумать, что он станет моим мужем?» «Мужчины брачного возраста весьма самонадеянны», — сказала маркиза. «Но расскажите мне, о чем вам вчера вечером говорил герцог Кингстон?» «Он не делал мне предложения». «Вы это имели в виду?» — спросила Кларинда. «Я танцевала с его сиятельством 2 или 3. И обнаружила, что он очень высокого мнения о себе». «На это есть причины», — заметила маркиза, продолжая идти по лестнице. «Почему?» — спросила Кларинда. «Его сиятельство, несомненно, самый завидный жених в нашей стране», — объяснила маркиза. «Его мать — принцесса королевской крови, поэтому у него особое положение не только в Букингемском дворце, но и во всех дворах Европы. К тому же герцог — самый крупный землевладелец в Англии. У него 2 роскошных особняков, да и на него самого смотреть не противно. Он очень большой и чересчур властный», — тихо произнесла Кларинда. «Но если бы он сделал вам предложение, каким бы это было триумфом?» — задумчиво произнесла маркиза. «Конечно, дитя, я не питаю на это особой надежды. Всякая честолюбивая мать охотится за герцогом с тех пор, как он закончил Итон, и, тем не менее, в 35 он все еще холостяк».